Все вокруг шепчут: «Ну и дура!» Но все заголовки кричат: «Наконец-то появилась настоящая актриса!» Да, паршивая профессия журналистика. Работаешь на богачей, как филиппинка-домработница. Хорошо, что Роберта решила бросить все это. Прежде чем дело дойдет до интервью с Виолой Гарсией, объектом поклонения всех трансвеститов Италии, она не собиралась никому ничего доказывать своим уходом из журналистики, это было нужно ей самой. Но в глубине души надеялась, что он послужит уроком всем, кто годами изучал психологические теории Юнга, чтобы теперь описывать жизнь какой-то там Гарсии. И как только Иларии удается сдерживать тошноту во время 100-тысячного интервью с очередной дешевкой. Вот откуда ее депрессия и разочарование. Наверное, Илария в душе осталась молодой идеалисткой. Молодой? Не считая нескольких морщинок, она все еще выглядит молодо. Идеалисткой? Роберта очень надеялась, что нет. Конечно, прожить настолько насыщенную жизнь, что хватило бы на две, сделать головокружительную карьеру и в 38 лет понять, что знаменитости, мифологизированные Иларией, как и многими другими, это всего лишь лакеи и мажордомы в двойках от Армани вместо ливрей, парикмахеры и маникюрши, одеты в стильную одежду, это все настоящий шок. Не все ведь прошли спецшколу «Правды жизни мамы Долорес». Но теперь, когда она наконец-то все поняла, почему она не перестанет этим заниматься, видимо, перейти от слов к действиям не так-то просто, даже для знающей свое дело Иларии. Да, и, честно говоря, Роберта не могла представить себе, чтобы Илария бросила сумасшедшую городскую жизнь и уехала переживать жизненный кризис где-нибудь в деревне, увлеклась бы философией дзен или выращиванием макробиотических овощей вместе с каким-нибудь придурком, срочно обольщенным остатками былой красоты, чтобы быстренько сделать ребенка, пока еще не поздно. Сколько раз Роберта видела такое. Столько подруг Долорес смеялись над традиционными ценностями, а после череды неудавшихся романов, профессиональных провалов, успеха коллег и соперников вдруг обнаруживали, что были правы их бабушки. Бабушки, которые считали своим призванием заботиться о детях и внуках, которые умели стильно прощать измены, которым не нужно было доходить до крайностей. Камасутра, эротическое белье и садомазо-игрушки, пластическая хирургия и привороты, чтобы удерживать возле себя своего мужчину. Гусыни-бабушки, которые были намного счастливее своих внучек, только к 40 годам осознавших, чего им действительно нужно, и пустившихся вдогонку последнему поезду, любовному или карьерному. Она, Роберта, она не побежит ни за каким поездом. Она не стремилась к успеху, но и неудачницей становиться не собиралась. Добившиеся успеха скромно говорят: «Я никогда не шел на компромисс, все только собственным трудом». А неудачники бубнят: «Ни за что на свете не хотел бы быть таким». И те, и другие бессовестно врут. Уж Роберта это знала. Она была знакома и с теми, и с другими. И поэтому хотела найти себе дело, которое будет приносить радость, занимаясь которым не надо будет никому врать. И снова Элоиза Петри. «Да, я не люблю интервью. Да, это пик моей карьеры. Да, я очень счастлива, очень. Это волшебное время, и я готова со всеми поделиться своим счастьем. Нет, я не боюсь состариться. Главное, на сколько лет человек себя ощущает и сколько заплатил пластическому хирургу. Нет, у меня прекрасная семья. Рогатый муж всем доволен. Нет, мне не хватает только ребенка». Началось. Когда актриса не знает, что бы еще сказать, она говорит, что ей не хватает только ребенка. Зачем? Например, ей, Роберте, супердевушке, не нужен ребенок. Она отлично живет для себя и не нуждается в обществе, которое заставило бы ее забыть собственные неудачи. Но Элоиза Петри, карлица с лошадиным хвостом, всегда думала о других, особенно о беспризорниках. И много занималась, конечно же, благотворительностью. Она даже одолжила свое лицо. Задница на этот раз не понадобилась. Для рекламы, все деньги от которой были перечислены в пользу детей Руанды. «Тебе бы хотелось жить в Африке, как Бликсон?» «Как кому?» «Ладно, проехали. Следующий вопрос». враги женщины, соперницы? Ни одной. Все мои коллеги-актрисы просто очаровательные. Даже та, что заявила, будто бы ты увела у нее роль, устроив стриптиз на пробах. Ох, это все обычные журналистские сплетни. Выдумать можно все, что угодно. Смотри-ка. Ну, раз так, безмозглая овца, то я и вставлю в статью какую-нибудь гадость. Посмотрим, как ты заблеешь тогда. Шла бы ты пастись на пастбище. Роберта уже хотела поскорее выбраться из этого переполненного бара, убежать от всех этих Кенов и Барби с навороченными мобильниками, небрежно брошенными на стол, от манекенов, принявших красивые позы за столиками с видом на улицу, чтобы покрасоваться перед прохожими. «Все, думаю, мы закончили. Обнимаю. Привет, Лучана. Не пропадай надолго». Так, интервью сделано. Быстрей домой. Автоответчик забит приглашениями на ужин от мужчин всех возможных типов, ищущих легких приключений, и сообщениями от начальника. Ее ждет очередная кошелка, мечтающая дать интервью. Но это уже завтра. Глава 7. «Моя дорогая Дарья, пиши все, что хочешь, ругайся, изливай душу. Может быть, подруге не опишешь страсть, но в несчастье всегда можно поплакать на ее плече. Для чего же иначе, друзья? И несмотря на плохое настроение и раннее утро, ты высказала интересную мысль – любовь от усталости и скуки. От скуки, вообще говоря, можно делать множество самых разных вещей. Я, например, собираюсь отправиться на книжную выставку во Франкфурт, хотя совершенно не хочу. А всего 8 лет назад и это было для меня грандиозным событием. Боже мой, как немилосердно время. Я опять увижу в ванне, и уже одна эта мысль меня угнетает. Наши послебрачные отношения снова вошли в приятную стадию перебрасывания взаимными остротами. К сожалению, он сейчас не в форме, все время повторяет одни и те же шутки, и мне скучно до смерти. В общем, как сказал бы сам в ванне, чтобы произвести впечатление на потенциальную читательницу, даже те, кто когда-то приводил в трепет, рано или поздно заставляют нас зевать. На этом я останавливаюсь, не хочу тебя удручать. Надеюсь, ты успокоилась и помирилась с несговорчивым женатым принцем. И ты совершенно права, что не хочешь использовать стратегии в любви. Бесполезно. Поначалу они, кажется, помогают, а потом все равно все катится к чертям собачьим. Извини за постоянное нытье, но я правда подавлена, и все равно я тебе завидую. Лучше страдать от любви, чем от ее отсутствия. Знаю, сама виновата. Это все мой минимализм, он меня саму утомил, но что есть, то есть. Будем надеяться на лучшие времена. Целую. Постарайся хотя бы ты побыть немного счастливой, невзирая на проблемы. Илария. Глава 8. Илария провела во Франкфурте 3 дня. По возвращении ее ждали многочисленные сообщения от Франка. Отношения Франка с ее автоответчиком были просто идиллическими. Он постоянно говорил комплименты. Способ оставаться приятным во всех отношениях, при этом не тратя много времени и денег. Возможность казаться милым, не являясь таковым. Уже целый год после его трусливого побега они, как полагает Франко, отлично ладят. Она великодушно простила его, но разочарование было таким острым, что она чувствовала, как ее сердце превращается в маленькую засушенную изюминку. Илария была так ошарашена, когда он после почти месячного отсутствия, после каникул в опять наскучившей ему семье вернулся, что они продолжали встречаться, как ни в чем не бывало, как будто эта размолвка их только сплотила. Он перепутал растерянность Иларии широтой взглядов. И в ее жизни началась новая комедия, в которой она играла роль идеальной женщины, которая все понимает и ничего не просит, а своим прекрасным чувством юмора обращает все проблемы в шутки. С упорством мазохистки-отличницы она придерживалась новых правил. Они больше не пара, хоть и продолжали жить вместе. «Прекрати изводить себя чувством вины», — убеждала она Франко. «Я вовсе не ищу постоянства, не собираюсь за тебя замуж. Мы будем видеться, когда получится, без обязательств, без проблем. Просто как хорошие друзья. ОВП. «Одиночки в паре».